Вестовой посмотрел на осунувшегося и сильно постаревшего за день адмирала. Тяжело вздохнул и начал выполнять приказ. Только грудь Донна Филиппа ди Дорру закрыл пробковый нагрудник. Раздался жуткий стон изломанного дерева. И Пекис-плата скрылась в океанской пучине. Барон Бретт и Ван Дайк пошли на риск. Они имели возможность собрать много кораблей. По количеству намного больше Золотого флота. Но где набрать экипажи? Так родилась идея обманки. Где основной боевой силой стали шхуны, а караки и галеоны выступали в роли огородного пугала. Если бы испанцы не среагировали на угрозу и продолжили сопровождение Золотого флота, то пиратам пришлось бы поворачивать назад. Более серьезные последствия могли произойти в случае решительной атаки и абордажного боя. На большинстве кораблей находилась всего лишь маленькая палубная команда для управления парусами. Артиллеристов хватало только на шхуны и 15 карак, причем при мизерном составе абордажной партии. Барон Бретт и Ван Дайк решили рискнуть на грани блефа. Корабли разделили на две флотилии. Более сильная и многочисленная эскадра под командованием адмирала Бреда имитировала атаку на сопровождение Золотого флота. Барон должен был увести военные галеоны от транспортов. Нечаянный огневой контакт продемонстрировал великолепные боевые качества шхун. Но первоначальным планом не предусматривался. Произошла первая демонстрация возможностей специально построенного боевого корабля, ибо до 18 века военный и торговый флот различались только количеством пушек. Флотилия под командованием адмирала Ван Дайка шла со стороны океана навстречу транспортным галеонам. Здесь тактика строилась на психологии, в надежде взять испанцев на испуг. Из всей пиратской армады реальной силой являлись 5 шхун и 3 караки. Но загруженные золотом и серебром галеоны и не помышляли о сопротивлении. Никому не хотелось умирать ради чужого богатства. Так что злато-серебро взяли без боя. Испанцам отдали 2 потрепанных галеона со всем необходимым снаряжением. А трофеи увели на Гваделупу. В подобном решении был смысл. Дело в том, что барон Бретт и Ван Дайк грубо нарушили голландские законы. Для выполнения своей задумки им пришлось поднять флаги Нидерландов на русских кораблях братьев Скопиных. Сами корабли только имитировали свое участие в бою. Но факт остается фактом. Можно с уверенностью сказать, что все торговые дома немедленно сообщат о подобном беззаконии. А так, флаги сменили на базах Скопиных. Там же все вернули в исходное состояние. Слушок, конечно, пойдет, но и братья получат моральную компенсацию в виде дополнительной премии. Барон Бретт давно причислил счастливчиков в разряд своих людей. Абсолютно неконфликтные, умеющие пойти на компромисс и взаимовыгодное соглашение. Голландские корабли заходили на рейд форта Александр непрерывной чередой. Экипажи спускали паруса еще до подхода к пушкам береговой батареи. И последний маневр постановки на якорь происходил с помощью весел. Командир гарнизона наблюдал за пришельцами из окна своего дома. Все действия спокойные, даже нарочито неторопливые, как будто изначально демонстрируют свою готовность подчиниться любому приказу. Разворачивающееся действо что-то напоминало. И Дю Норбер взял подзорную трубу. Вроде корабли как корабли. Караки, галеоны и шхуны. Все под флагами Нидерландов. Но вот мелькнуло название на испанском языке. Ну и что? Военный трофей. Ничего особенного. Собьют закладную доску и поставят свою. Вон у хозяев все галеоны раньше принадлежали Испании. Сейчас под русским флагом возят грузы в Санто-Доминго. Имеют право. Однако испанские названия попадались все чаще и чаще. Не может быть! Дюнорбер отказывался поверить в свою догадку. Шлюпка с флагманского корабля уткнулась в прибрежный песок. На берег выпрыгнули двое. Адмирал Ван Дайк и незнакомый дворянин. Командир гарнизона вышел встречать гостей. «Рад вас приветствовать!» Адмирал отставил ножку и с поклоном махнул перед собой шляпой. «Взаимно, сеньор адмирал!» Командир гарнизона ответил придворным ритуалом. «Позвольте вам представить губернатора Нассау, барона Бреда». Барон и Дюнорбер обменялись галантными поклонами. «Польщен высокой честью принимать в своем маленьком городе таких гостей. Ах, бросьте, дон Дюнорбер! Мы по-дружески, без церемоний. Основная часть кораблей сегодня же покинет вашу гостеприимную гавань. Я надеюсь, вы останетесь? Виллы господ Скопиных полностью готовы. Слуги подобраны. Вы можете отдохнуть после морского перехода. Увы, мой друг, увы», — ответил барон. «Дела вынуждают меня сегодня же отправиться обратно в Нассау. Как жаль. А я надеялся послушать ваши рассказы о последнем сражении». «Наши капитаны с лихвой восполнят мое отсутствие», — засмеялся барон. «Вам расскажут пару десятков совершенно противоположных историй». «Дело в том», — вступил в разговор адмирал, — «что господин барон захватил Золотой флот и вынужден обратиться к вам за помощью». «Как, вы сумели разбить конвой охранения?» «Да, провидение было за нас», — ответил барон. «Офицеров и матросов короля мы высадили на острове Передовой. Благородный поступок. Надеюсь, в ближайшие дни они будут доставлены в Санто-Доминго. Я прошу вас об одолжении», — барон заговорил с нарочитой скромностью. «Необходимо разгрузить корабли и разобраться с трофеями». Барон подал знак гребцам, и перед комендантом поставили сундук с золотыми рублями. «Это наша компенсация за причиненное беспокойство». Дюнорбер учтиво поклонился. «Ха! Они грабанули Карла Пятого, а теперь опасаются показать добычу в своем собственном городе. Но это не его проблема. А сундучок он разделит со своими офицерами. Осталось проследить о внесении правильных записей в журнал приходов и отходов. Встреча в форте Александр с адмиралом Ван Дайком больше обрадовала, чем удивила бояр Андрея Александровича Скопина-Шуйского и Бориса Андреевича Бельского. Поэтому они сразу приступили к делу. Надобно как можно скорее оповестить родственников. У губернатора Эспаньолы к ним срочное дело. Без обиняков, сказал Борис Андреевич. Пустое! Небрежно отмахнулся адмирал. Вы и сами легко решите проблему губернатора. Как же ее решить, если она нам неизвестна? Возразил Андрей Александрович. Идемте, я вам покажу смысл озабоченности дона Оревала. Адмирал Ван Дайк повел бояр к стоящим в небольшом отдалении кораблям. Им бы смотреть вперед, так нет, соблазнились красотами тропического острова. Всякими кустами в пышной пене нежно-розовых бутонов, птичками с яркими желтыми и красными перышками. И, конечно же, изумительным видом, не спадающей с неба воды. Именно тропические красоты и отвлекли от главного, и усилили эффект от терриконов золота и серебра. Оба боярина пораженно ахнули и замерли. Не в силах произнести ни слова. Чернокожие рабы катили наполненные золотыми слитками тачки и небрежно вываливали блестящий на солнце металл. Другие подхватывали желтые брусочки и складывали в аккуратный штабель. Вот один из рабов игриво поймал слитком солнечный зайчик и навел его в глаза своему товарищу. «Мы выгрузили только треть». Голос адмирала вывел бояр из оцепенения. «Карл Пятый не простит вам разбоя», — промолвил Андрей Александрович. «Испанцы сотрут Нассау в порошок. еще и нам достанется за укрывательство», – добавил Борис Андреевич. «Потеря Золотого флота неизбежно дойдет до ушей короля, но ответная реакция будет в Европе и совсем другая», – усмехнулся адмирал. «Вы полагаете, что король призовет к ответу статхаудера? За эти деньги граф Нассау наберет немецких пикинеров, а наиболее вероятным последствием будет отказ Карла V от австрийской короны в пользу своего племянника Максимилиана». «У вас странная логика», – воскликнул Борис Андреевич. «Не вижу ничего странного. Карл V предсказуем и прямолинеен, как оглобля». Бояр покоробило столь нелицеприятное выражение в адрес монарха. «Вы ограбили короля, а он вместо отмщения отдает племяннику одну из вотчин. Вот в чем странно. Надо учитывать интересы приближенных. Они теряют намного больше короля. Неужели ближники против всесилия своего господина? Да какое всесилие? Испанская армия воюет с Сулейманом, с Францией, с итальянскими княжествами, с Нидерландами и немецкими княжествами». Барон усмехнулся и добавил: «Сейчас Карл V высадил войска в Тунисе и Алжире. Богатство страны позволяет королю содержать большое войско. Богатство вместе с солдатами рассыпалось по всей Европе. А дворянство осталось без денег и без крестьян. Полагаете, что в Испании зреет новый дворянский бунт? Да подлинно не знаю. Вот губернатору Санто-Доминго золото надо, это точно. Зачем? У него достаточно своих приисков. Вот оно, испанское золото». Адмирал небрежно указал на сверкающие слитки. «И много полезных людей осталось без своей доли. Что же, подношение нужным людям для Андрея Александровича Скопина-Шуйского и Бориса Андреевича Бельского было понятным делом. Сами не раз подносили. Да и получают регулярно от зависимых дворян. Только в Испании подношение больше всего напоминало воровство казенного золота. А впрочем, и на Руси никогда не стеснялись залезть в закрома великого князя. Был бы доступ к заветному ключику. Казнократство не имеет национальности. Это следствие тоталитарного правления. Как ни назови правителя, но если он окружен лично преданными людьми, значит будут воровство и беспредел власти. За спиной соратников правителя стоят такие же преданные люди, следовательно, все друг друга покрывают. Государство погружается в пучину беззакония и безнаказанности. Бояре совершили еще один вояж в Санто-Доминго. В результате из форта Александр в Севилью ушел один галеон под русским флагом.